войсками твоими командовать кто будет?» — кивнул гранд-мастер, переложив клюку. «Я и буду. Патент генерала и адмирала республики у меня есть, как и аналогичные звания в армии пантеры. Отпускает тебя совет, раз путь в джедая не твой больше. Ступай, Инари Сабази, да прибудет с тобой сила». Вынес вердикт Йода, вздохнув. «Да не оставит она всех нас. Мой прощальный поклон был наполнен искренним уважением. Пусть джедаи для меня и чужие, как и вся эта галактика за редким-редким исключением, но вот так просто отпустить, это достойно уважения. Немало одаренных с началом войны из ордена ушло, но все же, опираясь на память оригинала, я испытывал недюжинные сомнения, что все пройдет гладко. Не потому, что прошлый Инари что-то знал просто, для него храм был домом, а орден смыслом жизни. Как бы там ни было, я относительно свободен и дико рад. Меч у меня никто отбирать не стал. Понимают, что новый на раз-два сделаю. Осталось обрадовать невесту. Как-то все запланированное легко и просто получилось. Нет, скорее неожиданно быстро. Я думал, дольше придется возиться. Теперь бы еще официально помереть во цвете лет, немного не дожив до конца войны. Главная сложность тут — объяснить любимой, зачем мне этот экстрим нужен. Да уж, та еще задачка. Что-то идей, кроме как на предвидение сослаться, нет ни одной. Впрочем, почему бы и нет? Я ей много об одаренных рассказал, только вот она с Палпатином регулярно пересекается. Тот пока силой не пользуется, но как на трон сядет, так себя ограничивать вмиг перестанет. Дилемма, однако. На саму-то пантеру вряд ли кто припрется что-то проверять, но вот мысли могут выдать. Ладно, время терпит, может и вообще обойдемся без такого. Как говорится, хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Глава 16. Свадебную церемонию пришлось отложить. Во-первых, традиции пантеры требовали выдержать хотя бы месячный срок. Во-вторых, у Рая сейчас элементарно не было времени. В-третьих, мой отпуск тоже был не резиновый. Подготовкой мероприятия занялся мой советник, вылетевший по такому случаю на пантеру. Там ему должны были оказать помощь родственники невесты и лично председатель ЧО. Мы же, проведя несколько восхитительных дней, были вынуждены расстаться. Меня ждал фронт, ее комитеты, консультации, заседания и переговоры. «Завтра улетаешь?» — задала любимая вопрос, на который и так знала ответ. «Да, малышка, еще предстоит с бюрократией разобраться, я же теперь не джедай, а значит в ВАР, несмотря на республиканские звания, не состою». «Вообще-то состоишь, но я тебя поняла, не грусти». Поцеловал невесту в нос и чуть прижал к себе рукой. «Я постараюсь побыстрее разобраться с делами. Я тоже, любимая, я тоже». В штабе системной армии меня, конечно, промурыжили, куда же без этого, но сила творит чудеса. Немного надавить на мозги, и вот уже чиновники преисполнены рвения выполнить свой долг. Короче говоря, всего через неделю я вновь официально возглавлял пантерианский экспедиционный корпус, который за время моего отсутствия восстановил численность и провел частичную ротацию. Примерно треть ветеранов убыла на родину, а на их место прибыли необстрелянные новички из вновь сформированных частей. Своеобразная полевая практика. Жаль, что далеко не все ее переживут. Увы, в буквальном смысле. Почти месяц с момента моего прибытия нас не дергали. Давали наладить поставку кристаллов и погонять пополнение. Затем отправили на штурм очередных городков и поселений планеты. Довольно рутинное занятие для штаба секторальной армии. Нам наконец-то сподобились присвоить этот статус. Правда, все, с кем приходилось по долгу службы взаимодействовать, по привычке нас эками называли. В неофициальной, понятное дело, обстановке. Да и черт с ним, хоть горшками лишь бы в пекло не бросали. Мне совсем не горело штурмовать что-то действительно крупное и хорошо укрепленное. Пока, самый большой взятый нами город едва 500 000 жителей насчитывал, да и то, пришлось побарахтаться. Аборигены вообще демонстрировали поразительную стойкость. По большей части все мое командование нынче свелось к назначению ответственных за выполнение той или иной операции. Да и эту функцию я старался максимально переложить на заместителя. Пусть набирается опыта и авторитета. Быть главнокомандующим вооруженных сил пантеры мне совершенно не хотелось. Вообще война – это не мое. По необходимости, конечно, занимаюсь, но душа устала. Хочется на уютный диванчик в комфортном особнячке, подальше от всех этих треволнений и рисков. Вот у генерала час службы в крови, так что пару месяцев еще походит в заместителях, возьмет городок другой самостоятельно, да и возглавит армию. Я же отправлюсь на пантеру, официально, заниматься подготовкой вновь формируемых войск. Председатели ассамблеи излишне вошли во вкус, пора бы их притормозить. Для столь небольшой планеты 9 полнокровных корпусов явно избыточно. Экономически-то они теперь их легко потянут, даже раз в 5 больше, но на кой это надо? Привлекать внимание и вечно где-то воевать? Спасибо, обойдусь. Мне Родина нужна сильная, но при этом спокойная и не отсвечивающая на галактической арене. Будем вправлять мозги излишне воинственным, да и дух милитаризма нужно в более конструктивное русло направить. Не равен час, вторым Мандалором станем, тем более, что там как раз вовсю пацифизм насаждается. С диким скрипом, но не суть. Вызывали, командующий, заглянул в кабинет порядком замотанный генерал Ча, только что вернувшийся с передовой. Да, проходи. Кафа или чего покрепче, можно и покрепче. Проблемы? Приподнял вопросительно бровь, научился наконец-то этому трюку, наливая виски. При штурме второго объекта столкнулись с одаренным. Мерзавец два взвода положил прежде чем смогли его прибить. Если бы не ваши рекомендации, боюсь, он бы ушел. Кто такой, выяснили? Нет, мы его на вершину башни загнали, а там артиллерией накрыли. Снесли макушку напрочь. Он в броне был, так что теперь только генетический анализ и поможет. Сит с ним с одаренным. Махнул рукой, но в общем-то не такое уж и необычное событие. Я тебя зачем позвал? Думаю, пора тебе Ча принимать командование над армией. А вы? Вернусь на Пантеру, буду заниматься формированием новых частей, да и флоту стоит время уделить. Сам же видишь, я нынче по большей части этим и занимаюсь. Даже в разработке планов почти не участвую. С вами как-то спокойней, сэр. Вздохнул начштаба. Спасибо за откровенность, конечно, но на мне свет клином не сошелся. Да это-то понятно, сэр, но все же, решение уже принято. Проблема лишь в том, что тебе нужно получить республиканское звание. Так что держи голодиск, на изучение материалов даю месяц, а потом полетишь на Корусант. Есть, сэр. Я одаренный, Ча, для меня каждая смерть разумного особенная. Не скажу, что это сродни потере близкого друга, но и не безликая статистика. Мне тяжело воевать, не невозможно, но тяжело. Напомнил в очередной раз, наверное, все же другу. Почему-то все, кто не владеет силой, а, да о чем я вообще? Вы делали это ради нас? Задал вопрос Ча, ставя на стол пустой стакан. Да, Пантера стала для меня родиной и домом, тем, чем никогда не был храм и орден. Спасибо за откровенность, сэр. Чуть шокированно протянул он, для пантерианцев такое много значит, они вообще довольно патриотичны. Не можешь ты без субординации. Ладно, иди отдыхай, а мне еще вон сколько работы предстоит. Кивок на стопку дисков и кристаллов был красноречив и понятен. Сочувствую, командир. Еще бы, он сам вынужден больше отчеты читать и приказы писать, чем планы операций разрабатывать и по штурмуемым объектам носиться. Проводив гостя и позволив себе выкурить сигарету, вот ведь дурная привычка, даже в новой жизни ее умудрился подхватить, занялся делами. Расход боеприпасов, складские остатки, графики поставок, результат анализа новой тактики, сводки потери черт те, что еще на любой вкус. Голова пухнет, лишь техники силой позволяют быстро все это просматривать и решения принимать. Но блин-блинский, как же хочется сбросить всю эту рутину на плечи дроидов. Да только, где бы мне тут толкового администратора в войне разбирающегося найти? Хм, а почему бы и нет, вдруг посетила мысль, когда вспомнил про супертактика, что у нас нынче в прорабы переквалифицировался. Сэр, вскочил связист, козырнув при виде большого начальства, отправь вот эти приказы на передовую, вручил молоденькому солдатику голодиск. Есть, сэр. Как служба-то, боец? Хорошо, сэр. Только я хотел бы сражаться с врагами, а не в штабе сидеть. Хм, откровенно. Лет тебе сколько, парень? 19, сэр. Родня тобой наверняка гордится, думаю, да, сэр. Братья так точно гордятся и собираются как подрастут в армию пойти. Мать с сестрой, правда, ну, сами понимаете, женщины. А что отец? Он умер 5 лет назад. Болотная лихорадка, поздно к врачу обратился. Ну и, вот, ясно. Благодарю за службу, солдат, и поспеши с передачей приказов. Служу Пантере, сэр. Немедленно передам, сэр. Действуй, орел. Хлопнул я по плечу парнишку, польщенного, что с ним сам главнокомандующий поболтал, и отправился к себе, ведь дел еще много предстояло. Похоже, малец демонстрировал недюжинные успехи и пробивной характер, раз будучи, по сути, единственным взрослым мужчиной в семье, сумел к нам попасть. Все же таких, как он, старались на фронт не брать. Теперь понятно, почему его рапорты, а он их наверняка уже немало написал, не удовлетворяют. Надо будет вынести благодарность кадровой службе, да и интендантов, пожалуй, тоже стоит отметить. Они делают важное и нужное дело, да что там, без них вся военная машина встанет, но черт подери, на их фронтах не стреляют. Порой им не легче, чем бойцам на передовой приходится, разве что жизнью не рискуют. Впрочем, искренне переживающий за дело может и инфаркт заработать, так что тут не все однозначно. Сэр, трофейные тактики доставлены, сложите пока вон там. Машу рукой на заранее расчищенный угол, не отрываясь от изучения очередного документа. Готово, сэр. Благодарю за службу, свободны. Вообще-то, такие вот трофеи положено сдавать ледорубам из разведки, чтобы они изымали из них полезную информацию. Только на деле, все что удавалось, взломать блоки памяти, если те, конечно, уцелели, что случалось реже, чем хотелось бы, потому как ликвидаторы в них были качественными. Мне же были нужны мозги роботов. Из-за их особенностей дроидов не только программировали, но и обучали. Конечно, это не было похоже на то, как учится органик, но, тем не менее, суть процесса была одной и той же. Поэтому полноценный взлом на деле был чем-то сродни перевоспитанию, что было практически нереально, вернее, требовало времени, слишком много времени. В условиях войны такое было неприемлемо, хотя бы из-за утраты актуальности полученной из разума роботов информации. Все самое важное хранилось именно в нем, а различного рода накопители, там было не так уж много полезного. По уму, для работ с дроидами стоило задействовать одаренных, но тут было два нюанса. Во-первых, далеко не каждый джедай мог хоть как-то использовать технику меху-деру. Во-вторых, для столь тонкой работы требовалось владеть ей на довольно высоком уровне. На деле, лишь техники использовали ее для быстрой и точной диагностики, что жутко однобоко и совсем не то. Впрочем, в мирное время хватало, а в военное, как водится, стало не до того. Силовые барьеры и прочие сугубо боевые колдунства были в приоритете. У ситхов же вообще не имелось аналогов, просто потому, что они предпочитали работать с живыми объектами. Всяких чудищ плодили только в путь. Впрочем, сомневаюсь, что Палпатин решил бы дать подсказку своим идейным противникам. Даже если бы и мог это сделать, пятерка наиболее целых дроидов серии Т-1 супертактик пролежали грудой металлолома почти неделю. Раньше все как-то времени ими заняться не было. То одно, то другое, война же вечно что-то случается. Но вот наконец выдалось затишье, и я смог уделить время будущим помощникам. Робот, конечно, не световой меч, в нем элементарно больше деталей, но с другой стороны, с ним проще работать, той же ювелирной точности не требуется. За ночь в трансе из 6 останков удалось собрать 2 вполне функциональные машины. Вышли они несколько несуразными, да и черт с ним, не до эстетики. Главное, работают, а красотой корпуса когда-нибудь потом займутся сами. После того, как я им искусственные мозги промою. С днем рождения, железяки. Спасибо. Ждем ваших приказов, сэр. Для начала, разберитесь с вот этим. Киваю на кучку кристаллов и голодисков с информацией. Приступаем, сэр. Оценив скорость, с которой парочка вставляла в считыватели носители информации и меняла их на новые, удовлетворенно хмыкнул и пошел разбираться с накопившейся работой. Пока с дроидами возился, несколько запустил дела, ничего критичного в принципе, но тем не менее, у нас тут все же не пикничок. К вечеру железные помощники вошли в курс моих дел и планов, разобрались в текущей обстановке и были готовы к самостоятельной работе. Первым их тестовым заданием стал разбор сонма отчетов и запросов. Справились они далеко не мгновенно, не всегда великолепно, но все же час мне сэкономили. Даже с учетом того, что я лично просматривал весь документ, потом сравнивал его с выжимкой сутью сделанной дроидами и лишь после ознакомления с рекомендациями и разбором, заверял, либо не заверял санкцию, приказ, резолюцию, предложенную роботами. Надеюсь, они будут так же быстро прогрессировать, как троица помощников. Пока же придется контролировать и перепроверять. Впрочем, даже потом не стоит все на железяк перекладывать. Война – это слишком ответственное дело, но и не использовать их вычислительные возможности – глупо. С появлением помощников образовалось дополнительное время на собственные тренировки. Сокрытие в силе давалось мне ни шатко, ни валко. Размазать личный свет получалось не великолепно, но вполне достойно, как и удерживаться в этом состоянии, но что-то иное, увы. Впрочем, если я буду сидеть на пантере, Мне и такого хватит. Заодно и социальный микроклимат подправлю. Лет за 10-20. Правда, с учетом особенностей моего характера, боюсь, на выходе получится жуткие лентяи и прагматики с несколько сомнительным кодексом чести, где-то поколений так через 20. Хе, вот загнул-то, да мне столько жить просто надоест, уж точно не на одной планете. Ладно, не буду загадывать так далеко в будущее, может, дело по душе найду. Например, постижение той же силы может на бесконечно долгое время растянуться. Ситхи, конечно, светлую сторону обнаружат без проблем, вот только в галактике хватает планет, где есть хиленькие источники и, скажем так, имеется свой фон силы. Причем они как появляются, так и исчезают. Определить искусственность не так-то просто, да и времени много требует. Про соответствующий опыт и подготовку также забывать не стоит. Если малость разным подрывным элементам поспособствовать, у тех же инквизиторов времени на пантеру просто не найдется. Что уж про более занятых одаренных говорить. А даже если кто и явится, так и что с того, пусть определит, кто это тут пошалил и давно ли улетел, и улетел ли вообще. В крайнем случае, всегда можно особо удачливого следователя немножечко убить или самому сбежать. Достаточно мощный флот в тьму таракань по смутным подозрениям никто гнать не будет. Просто потому, что дорого. Без него же от очень-очень несчастного случая посланца императора ничто не спасет, как и всех, кто с ним прибыл. Я ведь не постесняюсь и городской генератор взорвать, в самом крайнем случае, оставив на планете огромную многокилометровую воронку. Ради такого дела нужно будет завести небольшую группу подконтрольных террористов. Лучше всего из дроидов, замаскированных под киборгов, чтобы от рук не отбились. Они и для других делишек пригодиться могут. Господа офицеры, предлагаю поднять бокал за генерала Ча, успешно подтвердившего звание. Генерал, за вас. Благодарю, сэр. Спасибо, господа. Сэр, правильно ли я понимаю, что нам всем в ближайшее время предстоит повторить успех товарища? Да, наличие республиканских званий и военных успехов введет нас в ряды элиты. Во всяком случае, работать с коллегами из ВАР будет проще. Сомневаюсь, что они перестанут задирать нос, особенно флотские. Увы, но это не иначе как нечто простым смертным недоступное. Армия и флот, несмотря на свое единство во все времена, были соперниками и постоянно старались принизить значение друг друга. Я нахожу это странным, но бороться с ветряными мельницами, увольте, остается только принять и учитывать. Отличный повод для тоста, сэр. Тогда, за единство противоположностей. Хорошо погудели, хвала тому, что я неплохо в исцелении силой поднаторел. 5 минут и похмелья как не бывало. Ча молодец, сразу, как активная фаза очередного наступления закончилась, занялся штудированием выданных материалов и великолепно сдал экзамены. Его еще и не мурыжили в отличие от меня. Так что теперь дело за малым, выдержать минимально приличествующую паузу и можно назначать его командиром. Пусть воюет и готовится стать главнокомандующим. Талантов за ним выдающихся нет. Типичный крепкий середнячок, так мне большего и не требуется. Как-никак, последний год войны пошел, вряд ли нас куда-то с Майгита перебросит. Мы тут на своем месте, звезд с неба не хватаем, но лямку тянем исправно. Мне же лучше убираться подальше, я хоть вроде уже не джедай, но черт его знает, как из-за меня сложиться может. Еще саданет какой идиот с орбиты, не надо мне таких рисков. Да и пантерианцев жалко, зачем их подставлять? Скоро невеста передаст полномочия сенатора преемнице и отправится на родину, забеременела любимая, там и я командование временно сдам, да на собственную свадьбу поспешу, а что не вернусь, так обстоятельства. Впрочем, тут еще нужно подумать, планы доработать. В любом случае, Рэя будет в безопасности и подальше от грядущих потрясений, что не может не радовать. Инари бросилась в объятия Рэя, стоило мне сойти с трапа. «Привет, любимая!» Подхватил ее и закружил. «Соскучился? Как же я по ней соскучился!» «Осторожней, милый!» Охнула она, чуть отстранившись. «Ты скоро станешь папой!» «Не так уж и скоро, но ты права!» Аккуратно коснулся силой маленького комочка жизни в ее немного округлившемся животике, чтоб убедиться, что с ним все в порядке. Покинуть фронт перед очередным наступлением было не так-то легко, но после угрозы уйти в отставку или вообще дезертировать, командование, скрипя зубами, меня все же отпустило. Конечно, в личном деле появилась соответствующая запись, но мне было откровенно плевать. Дайча прекрасно справится. Ничего отличного от того, что мы уже делали в новой компании, для нас не планировалось. На всех, сколь-либо ответственных направлениях предпочитают использовать клонов. Общественное мнение и все такое. Похоронки никто писать и получать не желает. Свадьба и медовый месяц прошли великолепно. Все было просто прекрасно, но, к сожалению, их испортил поступивший мне вызов. Аж с самого Карусанта. Кому там спокойно не жилось и зачем понадобился именно я, было не совсем ясно, что уже настораживало. Однако, не явиться в главный штаб всея ВАР было бы крайне неосмотрительно. Пришлось, сквозь зубы матерясь, собираться, прощаться и на личном корвете переться в столицу. Весь путь напрягал своих роботов анализом и сбором информации. Сила аж вихрилась и в потоке самых диких и непонятных образов предчувствий сливалась. Когда улетал с Мальгита, забрал с собой тактиков. На Пантеру они, конечно же, не прилетели, нечего им тут делать. Шпион отправился на Карусант, а разведчик в пространство хаттов. Туго у меня было с именами, что поделать, да и удобнее их по функциональным обязанностям именовать. К тому же они и не возражают, наоборот рады. Вот сейчас первый, фигурально выражаясь, носом землю рыл, пытаясь понять, что за подвох меня ждет и где. Пусть в силе и буря творится, но что на перепутье оказался, понять несложно. Финансист покинул столицу, перебазировавшись в корпоративный сектор. Там ему было удобнее делишки прокручивать. От моих паранормальных способностей дроиды не отмахивались и по мере сил старались учитывать. Так что, получив информацию, робот начал понемногу аккумулировать средства. Вдруг да получится их приумножить. С таким шефом, как я, ни в чем, никогда, нельзя быть уверенным, но к использованию внезапно возникших возможностей требовалось быть готовым всегда. Проще всего жилось инженеру, который отправился восстанавливать мир фабрику КНС, что я когда-то разрушил. Вот вроде и недавно это было, а такое ощущение, что уже лет 100 прошло. Все из-за того, сколько успели наворотить за это время дроиды. Мои достижения на их фоне вообще никакие. Воевал себе спокойно на Мальгита, шахты восстанавливал, воруя, по сути, в особо крупных размерах. Впрочем, если бы не баснословные доходы от кристаллов, так фиг бы мои помощники чего сделали. Уж точно не в таком масштабе бы, как нынче. Хотя, все познается в сравнении. На фоне той же ТФ или Техносоюза, мы были так, локальным филиалом. Глава 17. Генерал Эйнари Сабази, так точно. Проходите, Гранд Мофф ждет вас. Спасибо. Большой светлый кабинет выглядел, ХМ, функционально. Пожалуй, это точнее всего описывает то, что предстало перед глазами. Правда, на отвлеченные мысли времени не было. Глава военной разведки был человеком занятым и к трате сего полезного ресурса не склонным. Здравия желаю. Козыряем и ждем, чего нам ответит. Проходи, генерал, садись. Повелительный взмах рукой на стул. Что ж, в ногах правды нет, поищем выше. Сэр, вы ведь в курсе, что прервали мой медовый месяц, по сути, сняв с молодой жены. Нечего на меня зыркать, как на врага народа. То, что я бывший джедай, вовсе не означает, что я утратил связь с силой, так что мне плевать на разницу в возрасте и опыте. Все мысли собеседника и его истинное отношение как на ладони, я ведь его в наглую читаю, не сдерживаясь какой-то там моралью и догмами. И что, могли бы для начала извиниться, хотя бы для виду. Ты ведь одаренный, так что легко почувствуешь ложь. Во-первых, не так-то это и легко, а во-вторых, это просто элементарные приличия. Ладно, будем считать, что я сожалею. Вообще-то он в растерянности от моей наглости, сомнения его беднягу гложут. Предлагаю сделку, сэр. Хе, что, вам нужен одаренный? Причем подготовленный и желательно не связанный с орденом. Кроме меня у вас никого нет, а если и есть, то они уже давно при деле. Поэтому вы меня и дернули таким дурным способом. Позвольте не поверить, что вы просто идиоты, не учли, что я мог вас послать, отправив в ответ рапорт об отставке. У меня жена бывшая сенатор и должность главкома местных вооруженных сил, которые мной же и были созданы. О чем, вы, несомненно, в курсе. Поэтому мне интересно, что же вы такое собирались предложить, чтобы я согласился с вами работать, наглец? На, ознакомься. Швырнул мне до тапот этот, увы, все же идиот, в злорадном предвкушении. И что, подумаешь, вскрыл несколько махинаций, да плевать мне на скандал, тем более, что я его на раз в нужную сторону выверну. Поставка стратегического сырья врагу в военное время – это трибунал и расстрел. Во-первых, не стратегического, во-вторых, я никому ничего не поставлял. Часть кристаллов была просто нелегально продана, причем все деньги ушли на формирование новых корпусов, которые сейчас громят сепаратистов. Так что не надо мне тут ваших инсинуаций, у меня другие сведения. П.Ф. У меня есть все доказательства, созывайте трибунал, можно даже открытое слушание с прессой организовать. Вот теперь он ломает голову, блефую я или нет, да что ты мучаешься, не будешь ты так рисковать, а если вдруг ваш жа под хвост попадет, станешь посмешищем. Уж что-что, а мои дроиды концы в воду надежно упрятали, вместе со свидетелями. К тому же с момента кражи о наделе избыточной добычи, не отраженной в отчетах, все остальное было сделано по закону. Ты что, не понимаешь, что сам только что фактически дал признание? Вот ведь упорный, он кем до войны-то был, патрульным на нижних уровнях что ли? Закон не нарушил, всего лишь добывал чуть больше кристаллов, но делал это не с целью личной выгоды, а исключительно на благо республики, что не только является правдой, но и будет подтверждено любым объективным расследованием. Пантера же входит в состав республики, так что все на благо государства, ага. Тем не менее, звания ты лишишься. Не звания, а чина, так я в любом случае в отставку собрался. Подумаешь, уйду громко, а не тихо. Хватит уже меня запугивать, если вы ничего не сфабриковали, то шантажировать вам меня нечем. Потому что я чист, может из меня был и так себе джедай, но тем не менее я им был и ушел сам, причем из-за любви. Меня не выгоняли, если это вам хоть о чем-то договорит. Лучше озвучьте, что вы там мне хотели поручить, а я скажу, возьмусь ли и на каких условиях. Хорошо, пожевал он губами, у меня есть сведения о, скажем так, сокровищнице на одной из планет сепаратистов. И вы решили, что раз я воровал кристаллы, то соглашусь ее пощипать для вас. Как все запущено. Хорошо, я согласен, но половина отойдет Пантере. Надеюсь, вы не будете со мной торговаться? Нет, вы все же более надежный вариант, чем доступные мне альтернативы. Ух ты, мне решили польстить. Видимо, действительно другие варианты совсем не очень. Рассказывайте, будем думать, как провернуть вашу аферу. В конце концов, спрятанные там ресурсы могут быть использованы разными недобитками для финансирования террористов и партизан всех мастей и расцветок. Так что объективно, мы сработаем на пользу республики. Сокровищница, судя по предоставленным данным, на деле была заначкой главы коммерческой гильдии или кого-то из ее верхнего эшелона. Небольшая база, скорее просто тайный склад на одном из экваториальных островов. Что там было, неизвестно, но догадаться в общем-то труда не составляло. Явно нечто дорогостоящее, легко реализуемое и компактное. Тоже мандаларское железо, например. Исходя из предполагаемых объемов, речь могла идти о триллионах кредитов. Теперь ясно, с чего это Гранд Мофф решил всем рискнуть. Пара средних транспортов, и он обеспечит свой род даже не до 10-го, а до 110-го колена включительно. Особенно если не будет лезть на рожон. А он скорее всего не будет. Во всяком случае кидать меня не собирается, значит золотая пыль его разума не лишила. Доверенных людей для операции у него было раз-два и обчелся, именно поэтому ему и был нужен я. Как-никак даже самый хилый джедай в смертельно опасных джунглях Филуций мог до поры взводов заменить, а уж если займется партизанщиной, так и вообще в натуральный кошмар и вечную головную боль превратится. Гассамы вон без всякой силы клонов обеспечивали такими потерями, что у командования волосы дыбом вставали. Причем джедаи не слишком могли дело исправить, они вообще в этих условиях оказывались связаны по рукам-ногам подчиненными войсками. Операцию было решено проводить под прикрытием действий ВАР. Корпус клонов под командованием Эйлы Секуры должен был выловить Шумей, которая по данным разведки находилась на Филуции, а заодно и своих освободить. Последние действительно имелись, и им бы реально не помешала помощь. А вот насчет главы коммерческой гильдии было откровенное вранье. Думаю, понятно от кого оно исходило. Так или иначе, но ВАР будет действовать. Пока они шумят и на себя сепаратистов отвлекают, моя группа, на новеньком фрегате-невидимке, приземлится на острове и отправится брать укрепленный замаскированный склад. Здравия желаю, командир. Козырнул мужик с лошадиным испитым лицом начавшего опускаться работяги. Если бы не цепкий взгляд, что словно сканер по мне прошелся, да сила, мог бы и усомниться, а не ошибся ли я кораблем. Шлемы надеть, рожами не светить. Кто вы и как вас зовут, мне знать не интересно. Вот тут, потряс сумкой, баллончики с краской, нанесите на броню цвет и цифры. Но чтобы никаких синий 2093 не было. Все коротко и лаконично. До конца операции обращаемся только по коду. Я 0, командир, босс, шеф, главный. Ты, указываю на главу приданной группы, Первый, зам, или старпом. Суть ясна, да, босс. Кивнул он одобрительно. Вылетаем, времени у нас в обрез, но на наведение красоты и выработку привычки его хватит. Как-никак три маршрута менять и между пары трасс по дикому гиперу перескакивать. А теперь, покажи мне мою каюту и займись бандой. Понял, босс, идемте. Включился в игру зам. Прилетели мы вовремя, как раз к тому моменту, как республиканские силы начали погром на орбите устраивать. Подождали немного, да с началом выброса десанта тихонько в атмосферу вошли. К искомому острову добирались на бреющем, стараясь держаться пониже. Системы маскировки дело, конечно, хорошие, но и классикой пренебрегать не стоит. Хотя бы потому, что такой способ полета осложнял не столько обнаружение, сколько атаку из чего-то действительно серьезного, а следовательно и опасного. Пилот, стоп, босс, завис не я сказал. Понял, ХМ. Как интересно, давай прямо к складу. Уверены, босс, да, там нет живых, немного дроидов и кое-какая автоматика, подавим связь, если она там вообще есть, и перебьем гарнизон. Пока клоны планету штурмуют, никто и не заметит ничего, ты главное из тех пукалок, что нам главный калибр заменяют, не пали. Понял, босс. Так, цветные, готовность минута, противники дроиды, где-то рота, может чуть больше. Некоторых технических от боевых вот так на расстоянии порой не просто отличить бывает. Принято, шеф. Лучшая маскировка – это не отсвечивать. Во всяком случае именно на это был сделан расчет тем, кто прятал тут заначку на черный день. Рота в один под командованием десятков два – совершенно несерьезная охрана. Единственной проблемой стало отсутствие нормальной посадочной площадки. Пришлось сажать фрегат в стороне. Два десятка цветных обошлись без потери, продемонстрировали отменный уровень владения навыками упокоения ближнего и дальнего. Не солдаты, конечно, но тут как раз и нужен был спецназ. Вскрыли склад, осмотрелись, восхитились. Триллионы кредитов стройными рядочками и милыми глазу штабелями в слитках лежат. Как тут было устоять? Вот и доверенные люди оказались не такими уж и верными. Слишком большие деньги, слишком, да тут все было слишком. Бой вспыхнул спонтанно, я почти и не вмешивался, честное слово, лишь немного эмоций усилил, да чуть критичность мышления убрал. И нет, меня не жадность обуяла, а элементарное чувство самосохранения. Не спровоцируй я бойню здесь и сейчас, они ведь и договориться могут. Что мне теперь, сутками не спать и ждать от них гадости или сразу зомбировать? Так ведь это дело непростое, тут либо аккуратно воздействовать нужно, что не дает мгновенного результата, либо грубо, но последние сразу заметят остальные. Все же тут профи собрались, а не шушера контрабандой промышляющие, да пиратством не брезгующие. Что у вас там происходит, босс? Вышел на связь пилот, единственный член нашей гоп-компании, что на фрегате остался. Бунт тут у нас, отвечаю буднично, выдернув телекинезом красного 2 под огонь желтого 4. Почему? А ты что, телеметрию не получаешь? Что ли? Синий 3 обгорелой тушкой подлетел к потолку, когда у него под ногами рванул термальный детонатор, брошенный зеленым 1 в серого 7, подправил траекторию силой, так как тот в этот момент успешно добивал второго из своей группы. Нет, шеф, хорошо, видимо, стены экранируют, что довольно странно, раз мы с тобой свободно болтаем. Так я вас через комлинк вызвал. А, понятно, это ты молодец. Встаю из-за штабеля и огнем наплечных бластеров сношу троих. Небольшое телекинетическое воздействие и оставшаяся парочка бойцов падает с обширным инсультом. Ни жильцы, никакая автоматическая аптечка от такого не спасет. Босс, да все уже прибил я оставшихся. Можешь, если в себе уверен, сходить и лично поглядеть, из-за каких огромных денег тут два десятка разумных друг друга поубивали. Нет, я лучше воздержусь. Решение, конечно, здравое. Но меня вот другой вопрос мучает. Какой, босс? Как мы это грузить будем? Тут на всех работы было минимум пару суток, а вдвоем мы месяц проваландаемся. Так у нас же дроиды на корабле есть. Да, и много. Как-то не до инвентаризации было в полете, требовалось многое сделать и подготовить. Думав два десятка, еще остромехи, но те мало что унесут. Зато смогут удаленно управлять в один. Вот что, отправляй Думав сортировать роботов в конфедерации. Мы их вроде не совсем в труху покрошили, глядишь, четверть, а то и треть восстановим. Сойдут за носильщиков. Понял, сейчас сделаю. За годы войны, схему основного пехотного дроида конфедерации не знал только ленивый. Да и была она весьма проста и примитивна. Проектировали-то их максимально технологичными, чтобы дешево и много производить. В качестве наследства от первых моделей им достался порт для прямого управления. Все, что требовалось после восстановления механики и периферийной электроники, выкинуть искусственный мозг. К утру у нас было 30 фактических дронов. Астромехи управлялись с ними не особо ловко, но осуществлять погрузку они могли, а большего и не требовалось. В качестве водителей репульсорных платформ пришлось выступать мне и пилоту. Думы для такого были почти непригодны, поэтому были задействованы на разгрузке в трюме. Парнишка, то ли в силу молодости и идеалистичности натуры, то ли в силу впечатлительности, как-никак 20 трупов, пусть и шапочных, но все же знакомых, золотой лихорадкой не заболел и меня пристрелить не попытался. Так, мелькнуло что-то этакое на периферии и пропало. Правда, от участи остальных членов команды это его не избавило. Когда пришло сообщение об атаке Корусанта флотом Кайнеса и гибели пославшего нас сюда Гранд Моффа, я ликвидировал последнего свидетеля. Полную лояльность пилота обеспечить можно было лишь промывкой мозгов, но тогда бы он перестал быть собой. Так было честней. Будь больше времени, постарался бы сохранить ему жизнь и обработать мягко, но, увы, ему просто не повезло. Слишком слабо я помнил некоторые моменты канона. Вот и приходилось действовать в режиме аврала и цейтнота. После некоторых размышлений и обсуждения вопроса с дроидами было решено забрать себе все, а фрегатом воспользоваться для рискованного, но весьма перспективного дела. В фильмах мне запомнился один эпизод, когда Энакин убивал юнлингов. Сам процесс не показали, но особых сомнений в том, что он не просто так световой меч включил, у меня не было. Детей, конечно, жалко, но если бы не столь удачно подвернувшийся фрегат-невидимка, я бы просто сымитировал свою смерть, благо клон был готов, всего-то и требовалось, что подставить истребитель с ним в кабине под попадание. Однако, теперь был неплохой шанс спасти нескольких одаренных. Возрождать орден или воевать с ситхами мне совершенно даром не надо, но вот такой ресурс, как юнлинги, упускать было глупо. В прошлой жизни я, как и, наверное, большинство сограждан, был в курсе, что где-то там в Африке, да и не только в ней, дети от голода и других бед умирают. Мог ли я, к примеру, курить на одну сигарету в день меньше, экономить за месяц полторы пачки, что как ни крути, а польза для здоровья, и отправлять пару баксов в благотворительный фонд? Мог, конечно. А делал? Нет. И другие не делали, при этом спали вполне себе спокойно, о чьих-то там бедах не задумывались. Вообще вся моя благотворительность, в которой довелось поучаствовать, сводилась к адресной помощи конкретным людям. Так вот, юнлинги для меня, в принципе, от тех же африканских детишек мало чем отличались. Согласен, жалко, но рисковать ради них головой с минимальным шансом на успех, мне о своем еще нерожденном сыне подумать стоит. Хм, а ведь я оправдываюсь, мелькнула мысль, не иначе совесть голос подала, видать еще от убийства парнишки-пилота не отошла. Что-то я размяк. Отставить рефлексию, командую себе тихонько, сквозь зубы. Не до того, у нас тут эндшпиль на носу. Сейчас есть вполне реальные шансы урвать. Во-первых, фрегат с мощнейшей системой маскировки и полным набором кодов разведки. Во-вторых, я точно помню, что в кино Энакин резал детей, спрятавшихся в зале совета. А это здоровенная башня посреди храма. К ней можно спокойно подлететь и напрямую в окно войти. При том, что даже если нас и обнаружат, то пока разберутся, будет достаточно времени на то, чтобы удрать. Наконец, в-третьих, я тут слегка подстраховался. Шпион из отбросов нижних уровней сейчас активно формировал боевые отряды. Благо, реплики клоновской брони наштамповать было несложно. Оружие тоже арабский чип, дополненный ошейником, обеспечивал полное повиновение. Плевать, что от этих убогих толку мало, главное, с их помощью всегда можно внимание отвлечь.